О своих-то временах, когда пишутся сии строки, я и подавно не упоминаю. Добро еще, что в мельке предпочитают пиво. В общем, братья выпивало, хотя в меру, но со вкусом. Подавалось мясо на вертеле, мясо свежезаколотых свиней, и я приметил, что для прочих блюд здесь употребляют не животный жир и не рапсовое масло, а доброе оливковое, полученное с принадлежащих аббатству участков у подошвы горы на морском берегу. Аббат предложил нам попробовать и приготовленного для него цыпленка, того самого, который жарился при нас в кухне. Мне бросилось в глаза редкостная вещица у аббата в руках, металлическая вила, похожая на ту, которая скрепляла учителевы стекла. Благородное воспитание, видно, не позволяло аббату марать руки о жирную пищу, и он даже нам хотел одолжить свое оружие, хотя бы для того, чтобы взяли мясо с большого блюда и положили в свои миски. Я отказался, но Вильгельм охотно взял вилу и управлялся с этой господской игрушкой весьма непринужденно. Вероятно, опасался, как бы аббат не подумал, что францисканцы — люди необразованные и грубых привычек. Я до того был рад отменной закуске, после многих дней пути, в котором мы перебивались, чем случится, что не следил за чтением, каковое благочинно текло. Вернуло меня к действительности одобрительное ворчание Хорхе. Я понял, что оно относилось к читаемому на трапезе очередному параграфу правила. Когда я вслушался в этот параграф, я понял, чему так радовался Хорхе. Вот что было прочитано: «Уподобимся пророку, сказавшему: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый передо мною согбен я и весь паник, был нем и безгласен, и молчал даже о добром. Поскольку тут пророк нас наущает, что порой из любви к молчанию надо и от дозволенных речей воздерживаться, сколь премного сильнее следует опасаться речей недозволенных, дабы не принять муку за этот грех». И продолжалось: «Словоплетение же, пустословство и болтовщину мы преследуем беспощадно, вековечно и повсеместно, и не дозволяем учащемуся раскрывать рот ради подобных речей». «Это относится к маргиналиям, о которых сегодня мы говорили», — не удержался Хорхе. «Иоанном Златоустом сказано, что Христос не смеялся никогда». «Ничто в его человеческой натуре ему не мешало», — возразил Вильгельм, «ибо смех, как учат богословы, присущ человечеству». «Хоть и мог, однако не писано, чтоб смеялся», — решительно прервал его Хорхе цитатой из Петра Певца. «Ешь, жаркое готово», — прошептал Вильгельм. «Какое?» — спросил Хорхе, видимо, думая, что принесли новое блюдо. Эти слова по Амвросию произнес святой Лаврентий, когда его мучили на раскаленной решетке, и убеждал палачей перевернуть его на другой бок, о чем упоминает и Пруденций в книге «О мученических венцах», — сказал Вильгельм с самым святым видом. Следовательно, святой Лаврентий любил шутку и сам умел шутить, хотя бы, чтобы торжествовать над врагами. «И тем доказывается, что смех — вещь, близящая к смерти и к телесному разложению», — прорычал в ярости Хорхе. Должен заметить, это был ответ безупречного логика.